Глава 7. Обед и прочие неприятности. Наконец-то мне удалось хоть немного рассмотреть замок, в который меня занесла судьба. Хотя, праведнее сказать, воля одного странного на всю голову Деда Мороза. Широкие коридоры, отнюдь не свойственные замковым сооружениям моего мира, резные, отделанные различными материалами колонны и арки, огромные цветные витражи, перемежающиеся такими же огромными прозрачными стеклами, из которых открывались умопомрачительные виды на заснеженные горы. Вот что я увидела, стоило немного отойти от жилых комнат. Порой я откровенно зависала у очередного окна, и Рэму приходилось ненавязчиво подталкивать меня под локоток, чтобы мы все же успели к обеду, а не пришли в столовую к ужину. И все же меня, мерзлячку по жизни, больше всего впечатлило тепло, которое сложно было ожидать в столь просторных помещениях, когда за окном властвует зима. Мне в новом легком платье с рукавом 3/4 и V-образным вырезом не было даже прохладно, а ноги в мягких туфельках на небольшом каблучке с тонкой подошвой совсем не мерзли. Для меня это стало настоящим волшебством, и я не удивлюсь, что так оно и было. Когда вместо огромной столовой, которую я ожидала увидеть, мы вошли в уютную залу с накрытым на двоих столом, вполне вменяемых размеров, я даже выдохнула. Встречаться с гостями графа не хотелось совершенно, как и сидеть по разные стороны длиннющего стола. Рэм помог мне усесться, и слуга... Хотя, разве слуги носят военную форму и имеют такой же разворот плеч, как и мои охранники? Увидев мое недоумение, Рэм дождался, пока перед нами поставят тарелки с каким-то супом, и объяснил. Пришлось до выяснения обстоятельств отстранить всех слуг от работы. Поэтому нам пока помогают мои верные нукеры. Каких обстоятельств? Давай нормально пообедаем, а потом поговорим на эту тему. Спорить я не стала. Отчего-то внезапно оробела. То ли из-за общей обстановки, то ли просто все вокруг показалось настолько чужим и даже чуждым, что я особенно остро почувствовала свою здесь неуместность. Это не мой мир. Вокруг не люди. А я не леди, какой сейчас изо всех сил стараюсь казаться, а самая обычная земная девушка. Но есть очень хотелось. Кое-как справившись с собой, я, следуя примеру мужчины, приступила к трапезе. Суп, как и остальная еда, оказался очень вкусным. И когда мы утолили первый голод, я решила сделать комплимент хозяину дома. «У тебя очень хорошая кухарка. Готовит божественно. Правда, я так и не поняла, из чего был суп. Но он очень вкусный. А говядина с овощами бесподобна». «Суп? По-моему, она делает его из казуимских потрошков», с невозмутимым видом изрек дракон, продолжая с удовольствием жевать мясо. У меня же глаза стали по пятаку, а к горлу подкатил ком. «Я что, ела чьи-то там потрошки?» Потрошки, конечно, понятие растяжимое, но мое живое воображение чего-то тут же нарисовало кишки, вывалившиеся из распоротого брюха какого-то неизвестного казуима. Последний ужастик я явно смотрела зря. «Я пошутил!» – внезапно рассмеялась это наглое драконище. «Ты бы видела выражение своего лица!» «Ну не злись, Марина! Честное слово, я не специально! Просто не смог удержаться! Все, больше так не буду!» Но я верить ему не торопилась и подозрительно сощурилась, продолжая сверлить дракона взглядом. «Это был обычный овощной суп-пюре. Разве ты сама этого не поняла?» «Если честно, не поняла. Слишком вкус у этого блюда был необычный, но не признаваться же в этом Рэму. Поэтому я перевела взгляд на мясо в своей тарелке и, отрезав кусочек, демонстративно повертела его на вилке. «Это, надеюсь, не приготовленная по особому рецепту ляжка какого-нибудь козлоеда-вонючки?» «Нет, что ты. Это ляжка мозгоклюя нецелованного». «Даже так?» – продолжила я рассматривать кусок говядины. «Ну, почему мозгоклюй, я еще могу понять. Но почему не целованный?» «А ты думаешь, почему его назвали мозгоклюем?» Мы переглянулись и, не выдержав, рассмеялись. Окончание обеда прошло в расслабленной обстановке, и когда с ним было покончено, я вернулась к вопросу, который заинтересовал меня в самом начале. «Так что там со слугами и обстоятельствами?» «Если бы знала, что после вполне невинного вопроса я буквально через полчаса буду стоять под перекрестием сотни взглядов на заснеженной площади то ли деревни, то ли города, его жители в этом вопросе еще сами до конца не определились, то я укусила бы себя за язык». Поплотнее закуталась в белую меховую шубку из меха неизвестного зверя, которую Рэм накинул мне на плечи перед тем, как открыть сюда портал, и еле удержалась, чтобы в очередной раз не поправить такую же меховую шапку, чем-то напомнившую казацкую папаху. Даже короткие меховые сапожки с носками и те мне прямо в малую столовую принес один из его нукеров, а зеленоглазый лично поглаживал ножки и зашнуровывал. Этот оборотистый драконище даже в комнату не дал мне вернуться. И что-то подсказывает, что сделал это только ради того, чтобы я не взяла с собой книгу. Зачем? Ведь для нашего маленького путешествия уже все доставили. Да и ненадолго мы. С честными глазами сказал он, уже формируя прозрачную дымку портала в дом главы поселка, расположенного неподалеку от замка. Бедолага чуть лоб себе не расшиб в поклонах, а когда понял, чего от него хотят, тут же организовал сбор жителей на единственной площади городка. И вот Рэм вещал, а я стояла рядом и улыбалась. Осталось только помахать, и все будет по заветам мадагаскарских пингвинов. «Жители Хольмкасла, я граф Рэмрот Радский, теперь являюсь вашим господином. Король передал мне этот титул по праву крови. И сейчас я хочу вам представить свою невесту и мою будущую жену, леди Марину Гордемскую». Про будущую жену он, конечно, загнул, но не пенять же ему сейчас на это. По волне будто рябь прошла, и понеслись шепотки. «Надо же, как на старого графа похож!» «Ага, не то что старшенький был!» «А невеста-то егойная, человечка!» «Как человечка?» «Точно тебе говорю!» «Ты гля!» «Красивая!» «Да в каком месте она красивая? Детина ты твердолобая!» «Так это, ну-то, ты ж завсегда красивее!» «А чего ты тогда на ее грудь пялишься?» «Так на твою ж нельзя, ты меня сразу по роже бьешь!» Дракон дал им еще немного времени, чтобы пошептаться, и поднял руку, призывая всех к молчанию. «В скором времени хозяйкой замка станет леди Марина, и я хочу, чтобы она лично отобрала слуг. Сейчас ваш глава объявит, на какие работы нам нужны слуги, и моя невеста будет ожидать всех желающих пройти собеседование завтра утром в замке». Вот сейчас толпа по-настоящему взорвалась обсуждениями. И неудивительно. Смена хозяина графства еще непонятно, как на них отобразится. А вот если кого-то возьмут в замок... Событие заметно взбудоражило народ, и некоторые уже представляли, как будут жить в самом настоящем замке, есть из тарелок из самого настоящего золота и поплевывать в такой высокий потолок, что до него и не доплюнешь. Я покосилась на дракона, но он делал вид, что ничего этого не слышит, и лучился довольством. Он даже не думал о найме слуг. Скинул на меня эту обязанность и радовался, до того пообещав, что мне поможет старая экономка, которая из милости хозяев доживала в замке свой век. Я ее еще не видела, но надеялась, что она не окажется совсем дряхлой. Снова посмотрела на галдящую толпу, прислушалась и поняла, что легко мне точно не будет. Вообще нанимать работников в замок должна явно не его хозяйка и уж точно не гостья, коей я была. Но ситуация у графа и правда аховая. А мне он по какой-то неведомой причине доверился, и я не смогла ему отказать. Видишь ли, чтобы объяснить мои проблемы со слугами в этом замке, нужно рассказать небольшую предысторию. Рэм задумчиво побарабанил пальцами по столу. Дело в том, что я незаконорожденный сын графа. Мне было 9, когда после набега орков погибла моя мать. И, как оказалось, приемный отец. Я спасся только потому, что в этот день был в гостях у друга в соседнем имении, куда оркская орда не успела докатиться. На помощь приграничью пришел драконий легион, но моим родителям это уже не помогло. Тогда-то я и узнал, кто мой настоящий отец. Граф забрал меня сюда, в свой замок, просто поставив всех перед фактом, что я существую. И жил я здесь до 14 лет, а после меня отправили в военную академию. Разумеется, мое появление стало ударом для его жены и старшего сына. Я не могу назвать свою жизнь в замке счастливой, как и не могу их за это винить. Но если кого-то не любит хозяйка дома, то ждать от слуг чего-то иного сложно. Из замковой челяди ко мне действительно хорошо относились лишь повариха и старая экономка. Он усмехнулся. «Только поэтому мы с тобой имеем возможность сейчас так вкусно кушать». «Не понимаю», — нахмурилась я. «Это же было давно. Да и слуги должны понимать, что теперь ты здесь хозяин, и вести себя как раньше нельзя». «Видишь ли, отец погиб в самом начале войны, и эти люди успели принести на замковом алтарном камне клятву верности моему брату. Это магический ритуал, и пока брат жив, его приказы всегда будут у принесших ему клятву слуг в приоритете, даже если я проведу с ними новый ритуал. Хотя навредить мне, как носителю крови Радских, они тоже не могут. Но это не мешает им просто меня не любить и относиться без должного уважения. Все равно не понимаю. Теперь их хозяин ты, и только от тебя зависит, как дальше сложится их жизнь». Граф улыбнулся и одобрительно на меня посмотрел. Мне это тоже показалось странным. Я долго думал и пришел к выводу, что они верят, что скоро в замок вернется Мират и моя мачеха. Думаю, она их как-то обнадежила, и теперь они служат мне лишь в меру своей клятвы, которая, по сути своей, сводится к постулату «не навреди». И у них, согласись, остается довольно большой маневр для действий. Не удивлюсь, если слуги еще и шпионят для моего братца и его матери. Как-то это все примитивно с их стороны, что ли? Наконец облекла я в слова то, что крутилось в голове. Ну так они и не профессиональные шпионы. Да и клятва накладывает определенный отпечаток на психику. Я для них сейчас агрессор, которому, к сожалению, никак нельзя нанести вред. Так они себя и ведут. Да уж. Я тряхнула головой, чтобы все это в ней уложить. «Кстати, ты так и не рассказал, почему король передал титул и земли твоего отца тебе. Ты ведь только что сказал, что их унаследовал твой брат». «Так и есть, унаследовал. Но мой братец умудрился встать на сторону врага, не без участия любимой матушки, а король не прощает предательства». «Оу, и где они сейчас?» «Об этом никто не знает. Они успели бежать». «Но неужели люди согласны служить предателям? Я ведь правильно понимаю, что свободу выбора у них никто не отнимал. И если нет прямого приказа, они вполне могут служить верой и правдой тебе». «У замковых слуг своя жизненная философия. Они служат в первую очередь роду, которому принесли клятву». «Как у вас тут все непросто?» – протянула я. «Но тогда получается, что от таких слуг нужно срочно избавляться». «Это не так просто сделать», – вздохнул Рэм. «Для начала нужно провести ритуал отторжения и снятия клятвы. Это очень непросто сделать с таким большим количеством людей одновременно, и на такое идут очень редко. Но в моем случае без этого не обойтись», – грустно сказал он. «К тому же такой большой замок оставлять совсем без слуг тоже неправильно. А заниматься сейчас еще и этим у меня просто нет времени. Война окончилась, но ее последствия корона будет разгребать еще долго». И таким он при этом выглядел грустным и задумчивым, что я не выдержала. «Может, я могу тебе как-то помочь?» О том, что озвучивать это предложение было ошибкой, я поняла сразу, но было уже поздно. Особенно остро я это понимала сейчас, глядя на обступивших нас людей. А я ведь ни разу не менеджер по подбору персонала и даже приблизительно не представляю, сколько человек нужно для поддержания такого замка в порядке. Оставалось надеяться на помощь бывшей экономки. Я поежилась, хоть и была в шубе. «Замерзла?» Тут же отреагировал Рэм. Я неопределенно пожала плечами, и он, наскоро попрощавшись с народом, открыл окно портала. Я шагнула в него и будто окунулась в толщу воды и вышла с другой стороны сразу в гостиную замка. «Красота! Мне бы так научиться!» Неожиданно мысли с магического портала перескочили на утреннее происшествие с Лиссабель и ее магическим нападением. И я повернулась к дракону. «Рэм, я совсем забыла тебя поблагодарить. Спасибо тебе большое!» «За что?» – опешил мужчина. «Утром ты спас меня от ледяных сосулек Лиссабель. Я не знаю, как ты это сделал. И это не важно, но если бы не ты, я вряд ли бы сейчас с тобой беседовала». Внезапно дракон замялся и выглядел при этом виноватым и злым. Но я прекрасно понимала, что злится он не на меня. «Марин, в том-то и дело, что я ничего не успел». «Но как тогда?» «Не знаю. Похоже, ты сама как-то поглотила ее заклинание». «А это разве возможно?» Моему удивлению не было предела. «Возможно!» Внезапно раздался чей-то низкий, ракочущий бас из кресла на другом конце комнаты. «Если у тебя дар поглотителя». Я так и подскочила на месте, уставившись на брюнета с жесткими чертами лица и посеребренными висками. Он пристально с интересом меня разглядывал, и я бы с удовольствием спряталась от этого взгляда за спину Рэма, но проявлять такое малодушие было не в моих правилах, и я лишь еще больше расправила плечи. Нервы моего спутника оказались гораздо крепче. Он медленно повернул голову в сторону говорившего и низко поклонился. «Ваше Величество, рад, что вы почтили нас своим визитом». У меня глаза расширились от удивления, и, следуя примеру графа, я сделала книксон. Не зря в детстве занималась танцами. Поклоном там нас обучали. Не знаю, правильно ли я поприветствовала монарха, но получила в ответ приветственный кивок. «Ну же, Рембрандт, представь мне, наконец, свою спутницу!» Король встал и подошел к нам. Высокий, широкоплечий, статный, на вид не больше 50. Тот случай, когда годы мужчине лишь к лицу. Но я таких всегда побаивалась. Все казалось, что они видят меня насквозь и по-своему подтрунивают. «Ваше Величество, это моя невеста Марина Гордемская». «Марина, очень рад знакомству», — подхватил мою руку дракон и поцеловал пальчики. «Позвольте, я помогу снять вам шубку». И тут же забрал ее с моих плеч и передал в руки бесшумно возникшего за нашими спинами нукеру графа. Я поспешила снять с головы папаху и тоже передала ее слуге. «Марина, а почему я никогда прежде о вас не слышал?» — внезапно спросил король, предлагая мне руку. Я перевела испуганный взгляд на Рембрандта. Все же я совершенно не представляю, как король драконов может отнестись к моей иномирности. Но граф прикрыл глаза и чуть наклонил голову вперед, показывая, что об этом можно и нужно сказать. «Наверное, потому что я из другого мира, Ваше Величество». «Как любопытно!» — вздернул он в удивлении бровь и посмотрел на своего вассала. «Как, оказывается, интересно живет мой генерал, а я и не в курсе». То, что у меня забрали шубу и шапку, еще не значило, что мне стало комфортно. С сапог под ногами уже успела натечь лужа, а на голове явно творилось непонятно что. В общем, стоило привести себя в порядок и хотя бы так восстановить душевное спокойствие. А тут целый король целует мне ручки, а я наверняка выгляжу, как мокрая растрепанная курица. «Простите, вы не будете против, если я ненадолго отлучусь?» Решила я вмешаться в беседу, пока это было возможно, и король не утянул меня на диванчик. «Если только ненадолго», — улыбнулся мне дракон. «Мы будем вас ждать». Как только за моей спиной закрылась дверь гостиной, облегченно выдохнула. Эти драконищи сверлили меня взглядами до тех пор, пока я не скрылась из виду. И тут же наткнулась на взгляд нукера, который держал в руках мои туфельки. «Нет, ну это уже ни в какие ворота не лезет. Приятно, конечно, что обо мне так заботятся, но это уже перебор. Или мне так ненавязчиво намекают, что стоит поторопиться и не заставлять короля ждать?» Что ж, может и так. Тогда и правда не стоит тратить время на то, чтобы подняться в свою комнату. Я взяла из рук мужчины туфли и попросила проводить меня в уборную. В замке я еще совершенно не ориентировалась, и блуждания в поисках туалета могли занять много времени, на отсутствие которого мне недвусмысленно намекнули. С тех пор, как я попала в этот мир, у меня складывается впечатление, что я мчусь на каком-то сверхскоростном поезде. Настолько быстро меняются события и мое эмоциональное состояние. «Ужас!» Чуть не отшатнулась я от зеркала, когда вошла в туалетную комнату. Волосы растрепаны, челка, как говаривала незабвенная Верка Сердючка, стояла Карлсоном. «А я ведь только с мороза, я ведь майская роза», вырвались строчки ее песни, пока я судорожно пыталась пригладить челку. Примечание. Автор имеет в виду персонаж украинского актера, певца, юмориста, пародиста и так далее Андрея Данилко и его песню «А я красная роза». Тщетно. Пришлось ее намочить, чтобы хоть немного уложить. И этому чучелу целовал руку сам король драконов. Прижала холодные ладони к пылающим щекам. Пробежала взглядом по шикарной ванной комнате и, к удивлению, в корзинке на специальном столике увидела все, что может понадобиться девушке, чтобы привести себя в порядок. Даже набор тюбиков с прозрачным блеском для губ, с различными ягодными ароматами. Как я поняла, все это пробники. Я впечатлилась такой заботой о гостях дома и подумала, что стоит получше узнать, как и чем здесь принято наводить макияж. Вроде бы глазки у эльфийки были подкрашены, но в момент нашей встречи это было последним, на что я обратила внимание. Снова посмотрела в зеркало. Вот так гораздо лучше. Вздохнула, улыбнулась. Я молодец, я совсем справлюсь. И вообще, король тоже человек, то есть дракон, неважно. В любом случае, мне незачем так сильно мандражировать в его присутствии. Проведя такой нехитрый аутотренинг, я выдохнула и направилась в клетку с тиграми. Хотя, правильнее сказать, с драконами.